Что ты сделаешь ради любви? Человек начинает умирать в день своего рождения. Большинство людей живут, отрицая незримое присутствие смерти до того самого момента, пока не осознают, в преклонном возрасте или в тяжелой болезни, что она давно уже с ними рядом. А вот Митчелл Раферти мог с точностью до минуты назвать дату, когда он начал осознавать неизбежность смерти. 14 мая, 11:43 утра, за 3 недели до своего 28-го дня рождения. До этого момента он редко думал о смерти. Прирожденный оптимист, очарованный красотой природы и с улыбкой воспринимающий человечество, он не имел ни малейшей причины для того, чтобы задаться вопросом, а когда и как может быть доказана его смертность. Когда зазвонил телефон, он стоял на коленях. Ему еще предстояло заполнить 30 квадратиков красными и лиловыми бальзаминами. Сами цветы не пахли, но ему нравился запах, идущий от плодородной почвы. Его клиенты, владельцы вот этого конкретного дома, любили сочные цвета – красный, лиловый, ярко-желтый, ярко-розовый. Белый и пастель их совершенно не устраивали. Митч понимал, почему. Выросшие в бедности, они создали успешное предприятие, много работая и не боясь рисковать. Их жизнь бурлила, и яркие цвета олицетворяли для них буйство природы. В этом вроде бы ординарное, но на поверку оказавшееся знаменательное калифорнийское утро, солнце напоминало шар расплавленного сливочного масла, подвешенный в бездонной синеве. И пусть оно еще не обжигало, а только грело, Игнатия Барнса прошиб пот. Лоб и щеки блестели, с подбородка капало. Работая на той же клумбе, в 10 футах от Митча, Игги напоминал сваренного рака. С мая до середины июля его кожа не желала темнеть, только краснела. Так что 2 месяца в году, прежде чем наконец-то покрываться загаром, он мог спокойно прятаться в помидорах. Игги не понимал важность симметрии и гармонию ландшафтного дизайна. Не мог он и как следует подстричь розовые кусты. Но отличался трудолюбием и всегда умел поддержать разговор. «Ты слышал, что случилось с Ральфом Ганди?» – спросил Игги. «Кто такой Ральф Ганди?» «Брат Микки». «Микки Ганди? Я и его не знаю». «Конечно, знаешь», — возразил Игги. «Микки частенько заглядывает в раскаты грома». В баре «Раскаты грома» обычно собирались серфингисты. «Я там давно уже не бывал», — ответил Митч. «Давно? Ты серьезно?» «Абсолютно». «Я думал, ты иногда туда все-таки заглядываешь». «Значит, меня там не достает?» «Признаю». Никто еще не назвал стул у стойки бара в твою честь. Ты нашел местечко получше раскатов грома? А ты не помнишь, как 3 года тому назад приходил на мою свадьбу? Спросил Митч. Конечно, помню. Пирожки с морепродуктами были отменные, а вот рок-группа выпендрежная. Они не выпендривались. А тамбурины? С деньгами у нас было не очень. Но, по крайней мере, на аккордеоне никто из них не играл. Только потому, что игра на аккордеоне требует более высокого интеллектуального уровня. Митч вырыл ямку в земле, и на пальце у них не было колокольчиков. Вытирая пот со лба, Игги пожаловался. «У меня должно быть эскимосские гены. Меня пот прошибает и при 10 градусах». «Я больше не хожу по барам», — уточнил Митч. «Я женатый мужчина». «А что, Нельзя совмещать семейную жизнь и раскаты грома? Я предпочитаю дом любому другому месту. Ох, босс, как это грустно. Это не грустно, это чудесно. Если посадить льва в клетку на 3 года, даже на 6 лет, он никогда не забудет, что такое свобода. А ты спрашивал льва? Мне не нужно спрашивать. Я и есть лев. Ты не лев. У тебя вместо головы чурбан. Я рад, что ты встретил Холли. Она удивительная женщина. Но я предпочитаю свободу. Имеешь право, Игги. И что ты с ней делаешь? Делаю с чем? Со своей свободой. Что ты делаешь со своей свободой? Все, что пожелается. Ну, например. Все. Если, к примеру, мне хочется съесть на обед пиццу с колбасками, я не должен спрашивать какую-то дамочку, что хочет она. Важный момент. И если я решу заглянуть в раскаты грома и выпить несколько кружек пива, никто не будет проедать мне за это плешь. Холли не проедает плешь. Я могу насасываться пивом каждый вечер, и никто не будет звонить мне по мобильнику и спрашивать, когда я приду домой. Митч начал насвистывать мелодию, рожденную свободным. И если какая-нибудь деваха подходит ко мне, я вправе станцевать с ней рок-н-ролл. Они постоянно подходят к тебе, не так ли, эти сексуальные девахи? Женщины нынче смелые, босс. Если им чего-то хочется, они это берут. Митч усмехнулся. Игги, ты же не трахался с того времени, когда Джон Керри думал, что станет президентом. Не так уж и давно это было. А что случилось с этим Ральфом? С каким Ральфом? Братом Микки Ганди. Ах, да. Игуана откусила ему нос. Кошмар. На берег накатывали 10-футовые волны. Вот Ральф и несколько парней решили ночью отправиться на клин. Клином называлось знаменитое среди серфингистов место, оконечность полуострова Бальбоа на Ньюпорт-Бич. Набили сумки холодильники сандвичами и пивом, а один из них привез с собой Минго. Минго? Игуану. Так это домашний любимец? Минг, он всегда был таким ласковым. А я думаю, что игуаны злобные. Нет-нет, они нежные и очень привязчивые. Но так уж вышло, что какая-то девица, даже не серфингистка, просто притащилась с кем-то из парней. Подсунула Мингу 1/4 дозы мета на кусочки салями. Давать рептилии наркотики – идея не из лучших. Минг, отведавший мета, стал совсем другим Мингом, согласился Игги. Положив совок, опираясь на каблуки, Митч спросил: «Так Ральф Ганди теперь без носа?» Минг не съел его нос, только откусил и выплюнул. Может, ему не понравилось индейское мясо? У них была большая сумка-холодильник с банками пива, обложенными льдом. Они положили нос в холодильник и отвезли в больницу. Ральфа тоже прихватилось. Но им пришлось взять Ральфа. Нос-то его. Нос вроде бы стал синим, пока лежал в воде со льдом в сумке-холодильнике. Но хирург, специализировавшийся на пластических операциях, пришил его на место. И теперь он не синий. А что случилось с Мингом? Отключился. Не приходил в себя сутки. Но теперь такой же, как всегда. Это хорошо. Скорее всего, это трудно найти клинику, где игуан лечит от наркомании. Митч поднялся. Подобрал с земли 3 десятка пустых пластиковых горшочков из-под цветов. Понес к пикапу. Пикап стоял у тротуара в тени терминала. Хотя дома здесь построили лишь 5 годами раньше, корни большого дерева уже вздыбили тротуар. Не приходилось сомневаться, что вскоре они проникнут и в дренажные трубы под лужайкой. Так что решение подрядчика не устанавливать на этапе строительства барьер для корней, сэкономившие сотню долларов, выливались в ремонтные работы, которые могли принести десятки тысяч сантехникам, ландшафтным дизайнерам и бетонщикам. Когда Мич сажал терминалию, он обязательно сооружал барьер для корней. Лишняя работа ему не требовалась, ее и так хватало, спасибо матери природе. Улица пустовала, автомобили в такой час по ней не ездили. Воздух и тот застыл, даже легкий ветерок не шевелил листья. В квартале от Митча по другой стороне улицы шли мужчина и собака. Ретривер, правда, не столько шел, сколько обнюхивал послания, оставленные ему подобными. В этой казавшейся абсолютной тишине Митч вроде бы слышал дыхание далекой псины. В это утро все отливало золотом. Солнце и собака. Воздух и прекрасные дома, возвышающиеся среди зеленых лужаек. Митч Раферти не мог позволить себе дом в этом районе, но его вполне устраивала возможность работать здесь. Можно любить искусство, но не испытывать ни малейшего желания жить в музее. Он заметил поврежденную головку распылителя в том месте, где лужайка встречалась с тротуаром. Взял из кузова пикапа инструменты, коленями опустился на траву, чтобы заняться ремонтом. Бальзамины могли подождать. Зазвонил мобильник. Митч отцепил его от ремня, открыл. Увидел время. 11:43, но не номер звонившего. Тем не менее, нажал на зеленую кнопку. «Биг Грин» — так называлась его компания из двух человек, созданная им 9 лет тому назад. Митч уже и не помнил, почему дал ей такое название. «Митч, я тебя люблю», — услышал он голос Холли. «Привет, крошка. Что бы ни случилось, я тебя люблю». Она вскрикнула от боли. Грохот и падение чего-то тяжелого говорили о борьбе. Встревоженный Митч поднялся. «Холли!» Какой-то мужчина что-то сказал. Мужчина, который теперь держал в руке телефон. Слов Митч не разобрал, потому что куда больше его интересовал звуковой фон. Холли вскрикнула. Никогда раньше он не слышал, чтобы она так кричала. Ее голос переполнял дикий страх. «Сукин сын!» — выкрикнула она. Потом раздался резкий удар, словно ей отвесили крепкую пощечину. «Ты меня слышишь, Раферти?» — спросил незнакомый мужской голос. «Холли! Где Холли?» Теперь незнакомец обратился уже не к Митчу. «Не дури! Оставайся на полу!» Заговорил второй мужчина, не в трубку. Слова Митч не разобрал. Тот, что держал телефон, добавил. «Если она попытается встать, врежь ей. Хочешь остаться без зубов, сладенькая?» С ней двое мужчин. Один ударил ее. Митч не мог понять, что происходит. Реальность вдруг обернулась кошмарным сном. Обезумевшая отмета игуана была намного более реальной. Около дома Игги продолжал сажать бальзамины. Потный, красный от солнца, здоровенный. «Так-то лучше, сладенькая. Будь хорошей девочкой». Митч не мог вздохнуть. Что-то тяжелое сдавливало грудь. «Твоя жена у нас», — сообщил очевидный мужчина, который позвонил ему. «Почему?» — услышал Митч свой голос. «А как ты думаешь, говнюк?» Митч не знал, не хотел знать, не стремился найти ответ, потому что чувствовал, хороших ответов нет. «Я сажаю цветы. У тебя что-то с головой, Раферти?» «Это моя работа — сажать цветы, ремонтировать распылительные головки поливальных систем. Ты обкурился или что?» «Я всего лишь садовник». Твоя жена у нас. Ты можешь получить ее за 2 миллиона наличными. Мич уже понимал, что это не шутка. Будь это шуткой, Холли в ней бы участвовала, но ее чувство юмора не было таким жестоким. Вы допустили ошибку. Ты слышал, что я сказал? 2 миллиона. Вы, похоже, меня не слушаете. Я садовник. Мы знаем. На моем счету в банке 11 тысяч. Мы знаем. У меня компания, в которой работают 2 человека. Времени у тебя до полуночи среды. 60 часов. Мы свяжемся с тобой, чтобы уточнить детали. Митча прошиб пот. Это безумие. Где я возьму 2 миллиона баксов? Ты найдешь, где их раздобыть. Голос незнакомца звучал жестко и неумолимо. В фильме так говорила бы смерть. Это невозможно. Ты хочешь еще раз услышать, как твоя жена кричит? Нет, не надо. Ты ее любишь? Да. Действительно любишь? Она для меня все. Он потел, и при этом его трясло от холода. Если она для тебя все, ты найдешь способ добыть деньги. Такого способа нет. Если пойдешь к копам, мы будем отрезать у нее палец за пальцем. Отрежем ей язык и выколем глаза. А потом оставим умирать, быстро или медленно, как она сама того пожелает. Угроза в голосе незнакомца не слышалась. Говорил он буднично, словно разъяснял особенности какого-нибудь делового проекта. Митчеллу Раферти еще не приходилось иметь дело с такими людьми. Ему казалось, что он разговаривает с пришельцем из другого конца галактики. Он не решался ответить, вдруг испугавшись, что неудачно сказанное слово приблизит смерть Холли. «А чтобы ты понял, что мы настроены серьезно, похититель...» Не закончил фразу. «И как это я пойму?» — после долгой паузы спросил Митч. «Видишь мужчину на другой стороне улицы?» Мич повернулся к единственному пешеходу, тому, который прогуливал собаку. Они уже преодолели полквартала. Залитую солнечным светом тишину расколол винтовочный выстрел. Пешеход рухнул с пулей в голове. «Полночь среды», — напомнил мужчина. «Мы настроены чертовски серьезно». Собака застыла. С поднятой передней лапой, обвисшим хвостом, вскинутой мордой, словно ловила какой-то запах. По правде говоря, золотистый ретривер не учуял убийцу. Просто замер на полушаге, изумленный падением хозяина, не зная, что делать дальше. И точно так же, только на другой стороне улицы, окаменел Мич. Похититель оборвал связь, а он все прижимал мобильник к уху. В голове мелькнула суеверная мысль. Пока на улице царит тишина, пока ни он, ни собака не сдвинутся с места, время можно обратить вспять, а пулю вернуть в ствол винтовки. Но здравомыслие взяло верх над суеверием. Мич пересек улицу, сначала шагом, потом бегом. Если упавшего только ранило, тогда, возможно, у него оставался шанс на спасение. Приближающегося Митча собака поприветствовала, один раз вильнув хвостом. Но сразу стало ясно, что мужчине помочь едва ли удастся. Пуля разнесла немалую часть черепа. Такой кошмар Митчу доводилось видеть только в выпусках новостей и в кино. Поэтому он вновь превратился в памятник. Скорее не от страха, а от шока. И шок этот вызывал не только вид покойника. Ему вдруг открылись незримые ранее стороны окружающего мира. Он словно превратился в крысу, которая, находясь в лабиринте, впервые подняла голову и сквозь стеклянную крышу увидела какие-то загадочные движущиеся фигуры. Золотистый ретривер, дрожа всем телом, повизгивая, улегся на тротуар рядом с хозяином, если еще не мертвым, то смертельно раненым. Мич почувствовал на себе чей-то взгляд. За ним не просто наблюдали, его изучали, оценивали. Сердце заколотилось о ребра. Мич огляделся, но киллера не увидел. Стрелять могли из любого дома, из-за забора, автомобиля. Однако он ощущал присутствие не стрелка. За ним наблюдали не издалека, а с достаточно близкого расстояния. У него сложилось впечатление, что наблюдатель находился чуть ли не рядом. Со времени выстрела еще не прошло минуты. Никто не выскочил из прекрасных домов. В этом районе выстрел спутали бы с грохотом резко захлопнувшейся двери и оставили бы без внимания. На другой стороне улицы, около дома их клиента, Игги Барнс поднялся с колен. На его лице не отражалась тревога, только удивление. Словно и он решил, что где-то захлопнулась дверь, а теперь не понимал, почему на тротуаре лежит мужчина и рядом с ним горюет собака. Полночь следы. 60 часов. Время полыхало, минуты сгорали. Мич не мог позволить часам превращаться в пепел, отвечая на вопросы копов. На тротуаре колонна муравьев изменила курс. Двинулась к лакомству, вываливающемуся из разнесенного пули черепа. Едва ли не единственное, на весь небосвод облачко прикрыло солнце. День побледнел, тени поблекли. Похолодев внутри, Мич отвернулся от трупа, сошел с тротуара на мостовую, остановился. Он и Игги не могли загрузить в кузов еще не посаженные бальзамины и уехать. Скорее всего, не успели бы это сделать, прежде чем на улице появился бы кто-то еще и увидел труп. Их безразличие к жертве и поспешное бегство могли бы даже случайного прохожего навести на мысль, что они как-то причастны к убийству. И уж, конечно, полиция пришла бы к такому выводу. Мобильник с закрытой крышкой оставался у Мича в руке. Он с ужасом посмотрел на это творение научно-технического прогресса. «Если пойдешь к копам, мы будем отрезать у нее палец за пальцем». Но похитители понимали, что он должен вызвать полицию или дождаться, пока ее вызовет кто-то еще. Запрещалось лишь упоминать Холли, сообщать, как о похищении, так и о том, что мужчину убили, дабы продемонстрировать ему, Митчу, серьезность намерений похитителей. Более того, похитители, возможно, хотели проверить умение Митча держать рот на замке в столь критической ситуации, когда он пребывал в шоке и с трудом мог удерживать контроль над собой. Он откинул крышку. Экран осветился. На темном фоне появилась многоцветная рыба. Набрав 9 и 1, Мич на мгновение замялся, потом вновь нажал на единичку. Игги, отбросив лопатку, уже пересекал улицу. Едва в трубке после второго гудка раздался голос копа, Мич осознал, что с того самого момента, как он увидел разнесенный пулей череп, дыхание со свистом вырывалось из груди. Поначалу он не мог вымолвить ни слова, но потом они понеслись бурным потоком. «Застрелили мужчину. Я мертв, то есть он мертв. Его застрелили, и он мертв». Полиция перекрыла квартал с обеих сторон. Патрульные машины, микроавтобусы экспертов и труповозка стояли и у тротуаров, и чуть ли не посреди мостовой. Водители этих автомобилей могли позволить себе не обращать внимания на правила дорожного движения. Все копы были в солнцезащитных очках, укрытые черными стеклами Их глаза, возможно, подозрительно смотрели на Митчелла Раферти, и, может, он не вызывал у них никаких чувств, кроме безразличия. Митч сидел на лужайке перед домом своего клиента, привалившись спиной к стволу финиковой пальмы. Время от времени слушал, как над головой копошатся крысы. Им нравилось устраивать гнезда у самой кроны финиковой пальмы. На него падала тень от кроны, но Митчу, тем не менее, казалось, что он на сцене, и на нем скрещиваются все взгляды. За 2 часа его дважды допрашивали. Первый раз вопросы задавали 2 детектива в штатском, второй раз — только 1. Он думал, что держался молодцом. Однако ему не предложили идти на все 4 стороны. Игги пока допрашивали только 1. Его жене не угрожала опасность, и скрывать ему было нечего. А кроме того, по части обмана даже 6-летний ребенок мог дать ему фору. И детективы, поднаторевшие в допросах, конечно же, это поняли. Может, тот факт, что к Митчу копы проявили большой интерес, следовало расценивать как дурной знак. Но, может быть, это ничего и не значило. Прошло уже более 1 часа с того момента, как Игги вернулся к клумбе и почти закончил посадку бальзаминов. Митч тоже предпочел бы сажать цветы. Бездействие приводило к тому, что он более остро чувствовал, как уходит время. Из 60 отведенных ему часов 2 уже минули. Но детективы решительно разделили Игги и Митча. При всей их невиновности разговор о совершенном преступлении мог привести к тому, что они, даже не отдавая себе в этом отчета, пришли бы к одной версии, упустив при этом какие-то важные детали. Возможно, это была истинная причина, возможно, выдуманная. Тем не менее, общаться им не разрешили. Детективы обходились без солнцезащитных очков, но Митч все равно не мог прочитать выражение их глаз. Сидя под пальмой, он 3 раза воспользовался мобильником. Первый раз позвонил домой, чтобы услышать сообщение, записанное на автоответчик. После звукового сигнала спросил: «Холли, ты дома?» Но похитители, само собой, не решились бы оставить ее в их доме. Тем не менее, Митч добавил: «Если ты дома, пожалуйста, сними трубку». Он еще не верил тому, что произошло. Не верил в силу абсурдности сложившейся ситуации. Никто не похищает жен у мужчин, которым приходится тревожиться из-за цены бензина и продукта. «Вы, похоже, меня не слушаете. Я садовник. Мы знаем. На моем счету в банке 11 000. Мы знаем. Должно быть, безумцы. Оторванные от реальности. Их план базировался на какой-то фантазии, недоступные для осознания здравомыслящими людьми. А может быть, они просто не открыли ему подробности своего плана. Может, они хотят, чтобы он ограбил для них банк?» Ему вспомнилась история, о которой сообщали 2 лет тому назад новостные программы. Невинный человек ограбил банк, потому что ему на шею повесили взрывчатку. Преступники хотели использовать его как дистанционно управляемого робота. Когда полиция загнала беднягу в угол, преступники взорвали ожерелье, чтобы он не мог дать против них показания. Но вот проблема. Ни в одном банке не было такого количества наличности – 2 миллиона. Ни в столах кассиров, невозможно даже в хранилище. Не найдя Холли дома, он попытался связаться с ней по мобильнику, но и тут потерпел неудачу. После этого позвонил в риэлторскую контору, где Холли работала секретарем, одновременно готовясь к сдаче экзаменов на получение лицензии риэлтора. Ему ответила второй секретарь, Нэнси Фарасент. Она позвонила и сказала, что заболела Митч. «Разве ты не знал?» Когда я уходил утром, она пожаловалась на легкое недомогание, но я думал, что все образуется. «Вот видишь?» «Нет, она сказала, что это летний грипп. Очень огорчилась». «Так я позвоню ей домой». Он оборвал связь, но звонить, понятное дело, не стал. С Нэнси он разговаривал часа полтора. Проходящие минуты распускали часовую пружину, зато заводили другую, в голове Митча. И он опасался, что закрученная слишком сильно, она может там лопнуть. Толстый шмель время от времени возвращался к нему, жужжал, кружа неподалеку, возможно, привлеченный желтой футболкой. На другой стороне улицы, у края квартала, две женщины и мужчина, соседи, стояли на лужайке, наблюдая за действиями полиции. Они находились там с того самого момента, как вой сирен вытащил их из домов. Не так уж и давно мужчина прогулялся в дом и вернулся с подносом, на котором стояли стаканы с ледяным чаем. Так предположил Митч. Стаканы поблескивали на солнце. Чуть раньше детективы прогулялись по улице, чтобы допросить это трио. Вопросы им задавали только один раз. Теперь все трое пили чай, болтали, словно их и не волновало, что совсем недавно снайпер убил человека, который мирно шагал по тротуару, выгуливая собаку. Вроде им даже нравилась вся эта суета, отклонение от привычной рутины, пусть даже кто-то и заплатил за это своей жизнью. Митчу казалось, что соседи смотрели на него гораздо чаще, чем полицейские или технические эксперты, и решил, что детективы, скорее всего, спрашивали их о нем. Никто из троих не пользовался услугами Big Green, но время от времени они наверняка видели его, потому что только на этой улице у него было 4 клиента. Не нравились Митчу эти любители чая. Он никогда с ними не встречался, не знал их имен и фамилий, но они уже вызывали у него чуть ли не отвращение. Не нравились не потому, что определенно получали удовольствие, наблюдая за работой полиции, а смерть соседа их совершенно не печалила. Куда больше его тревожило другое. А что они могли рассказать о нем детективам? Он не любил всех троих, потому что в их жизни по-прежнему царил порядок, потому что их близким никто не угрожал смертью. Иррациональная неприязнь по отношению к этой троице имела свои плюсы, отвлекала от страха за Холли, точно так же, как и анализ действий детективов. Если бы он позволил себе не думать ни о чем, кроме беды, в которую попала жена, то, несомненно, рехнулся бы. И не было тут преувеличения. Митч сам удивлялся хрупкости собственной психики. Всякий раз, когда ее лицо возникало перед его мысленным взором, Митч отгонял его прочь, потому что глаза начинали гореть, а перед ними все плыло. Сердце же грозило пробить грудную клетку. Эмоциональный срыв, несоразмеримый с шоком, который могло вызвать убийство постороннего человека, потребовал бы объяснений. Он не решился бы открыть правду и сомневался, что сумеет придумать убедительную для копов выдумку. Один из детективов отдела расследования убийств, Мортенсон, высокий, плотно сбитый, деловой, и одевался консервативно. Туфли, черные брюки, светло-синяя рубашка. Второй, лейтенант Таггарт, был в белых кроссовках, кожаных штанах и красно-желтой гавайской рубашке. Ростом и шириной плеч он уступал Мортенсону и держался не столь чопорно. Однако Митч опасался Таггарта куда больше, чем Мортенсона. Аккуратная прическа, чисто выбритое лицо, идеально ровные зубы, белые, без единого пятнышка грязи кроссовки говорили за то, что неформальный стиль в одежде и несколько развязные манеры служили лишь для того, чтобы расположить к себе подозреваемых, а потом, когда они потеряют бдительность, взять их тепленькими. Первый раз детективы допрашивали Митча вдвоем. Потом Таггарт вернулся один, вроде бы для того, чтобы уточнить некоторые ответы Митча. Но на самом деле задавал все те же вопросы, на которые Митч уже отвечал обоим детективам. Возможно, для того, чтобы найти в ответах противоречия. Формально Митч был свидетелем, но для копа в отсутствии убийцы каждый свидетель считался подозреваемым. У него не было причин для убийства незнакомца, прогуливавшего собаку. А если бы детективы решили, что он все-таки мог убить, им пришлось бы записать Игги в его сообщники. Однако Игги совершенно их не интересовал. И Митчу более убедительным казался другой вариант. Детективы знали, что непосредственно к убийству он не причастен, но интуиция подсказывала, он что-то скрывает. А теперь Таггарт снова шел к нему, а белые кроссовки сверкали на солнце. Митч поднялся ему навстречу, не находя себе места от тревоги за жену, но вынужденный делать вид, что ему надоело бездельничать и не терпится вернуться к привычным делам. На загорелом лице Таггарта зубы сияли белизной арктического снега. «Уж извините за доставленные неудобства, мистер Раферти, но я должен задать вам еще пару вопросов, а потом вы сможете уйти». Митч мог бы ответить пожатием плеч, кивком, но подумал, что молчание может быть неправильно истолковано. Человек, которому нечего скрывать, должен вести себя более раскованно. После короткой заминки, которую, увы, могли воспринять как обдумывание дальнейших действий, он ответил. «Я не жалуюсь, лейтенант. С тем же успехом застрелить могли бы и меня. Я рад тому, что жив». Детектив вроде бы пытался изображать своего парня, но только глаза у него оставались хищными, словно у ястреба, и зоркими, будто у орла. «Почему вы так говорите?» «Ну, когда выбирают случайных жертв, мы не знаем, случайна ли это жертва», — покачал головой Таггарт. «Более того, улики говорят за то, что убийство тщательно готовилось. Один выстрел, точное попадание». «Разве безумец с винтовкой не может быть метким стрелком?» «Абсолютно. Но безумцы обычно стремятся максимально пополнить свой лицевой счет. Психопат с винтовкой наверняка пришил бы и вас, а этот парень точно знал, в кого стрелять». И пусть чувства Митча противоречили логике, он полагал, что в какой-то степени несет ответственность за эту смерть. Убийство совершили исключительно для того, чтобы убедить его в серьезности намерений похитителей Холли и не позволить обратиться в полицию. Бросив взгляд на труп, который лежал на другой стороне улицы, вокруг еще работали эксперты, Митч спросил: «Мы еще не знаем. При нем нет ни удостоверения, ни бумажника. Вам не кажется это странным? Если выходишь из дома для того, чтобы выгулить собаку, бумажник не требуется». «Для большинства людей это привычка», – поразился Таггарт. «Они берут с собой бумажник, даже когда моют автомобиль». «Как же вы его опознаете?» «На ошейнике его собаки нет пластинки с выгравированными кличкой и адресом. Но пес ухоженный,

второй раз процитировал детектив. Оговорка, замешательство, паника. Таггарт еще раз посмотрел на собаку и опять улыбнулся. Голос стал еще мягче. «О чем еще мне следует вас спросить? Что еще вы хотели бы сказать?» В голове Митча стоял крик боли Холли. «Похитители всегда угрожают убить похищенного, если к поискам подключится полиция. И чтобы победить, нет необходимости играть по их правилам. Полиция поставила бы в известность Федеральное бюро расследований. У ФБР огромный опыт борьбы с похитителями людей. Поскольку у Митча не было никакой возможности добыть 2 миллиона, полиция поначалу засомневалась бы в его истории. Их мог убедить только следующий звонок похитителей. А если второго звонка не будет? Если, узнав, что Митч обратился в полицию, похитители выполнят свою угрозу, изувечат Холли, убьют и больше не позвонят. Тогда копы могут подумать, что Митч имитировал похищение, чтобы скрыть убийство Холли. Имитировал, потому что сам ее и убил. Муж всегда становится главным подозреваемым. Если бы он ее потерял, жизнь стала бы бесцельной. Никто и ничто не смогло бы залечить рану, оставленную в его душе и сердце ее смертью. Но если к этому прибавится подозрение, что убил ее он, тогда боль от раны станет невыносимой. Таггарт закрыл блокнот, убрал в задний карман, перевел взгляд с собаки на Митча. «Так вы хотите что-нибудь сказать, мистер Раферти?» В какой-то момент шмель улетел. Но только теперь Митч заметил, что жужжание прекратилось. Если он сохранит похищение Холли в секрете, ему придется схлестнуться с похитителями в одиночку. А один он мало что знал. Воспитывался с 3 сестрами и братом. Разница в возрасте между самым старшим и самым младшим составляла 7 лет. Они всегда советовались друг с другом, защищали друг друга. Через год после окончания средней школы Митч уехал из родительского дома. Снял квартиру на 2 с одним из своих приятелей. Потом поселился отдельно, мучаясь одиночеством. Работал по 60 в неделю, лишь бы не оставаться наедине с 4 стенами. И вновь ощутил радость жизни, когда в его мир вошла Холли. «Я сменилась мы». Мое – нашим. Митч стал половиной целого и был на 7 небе от счастья. В глазах лейтенанта Таггарта вроде бы прибавилось дружелюбие. «Ну?» – начал Митч. Детектив облизал губы. Воздух теплый, влажность минимальная. Митч чувствовал, что у него тоже пересохли губы. Тем не менее, мгновенное появление – а потом столь же быстрое исчезновение розового языка Таггарта придало тому сходство с рептилией. Показало, что мысленно он уже наслаждается вкусом добычи, которая вот-вот попадет ему в когти. «Нет, лейтенант», — ответил Митч, — «больше мне сказать нечего». Детектив достал солнцезащитные очки из кармана рубашки, надел их. В двойном отражении Митч себя не признал. Изогнутое стекло искажало пропорции. «Я дал вам мою визитку», — напомнил ему Таггарт. «Да, сэр, она у меня. Позвоните мне, если вспомните что-либо важное». Солнцезащитные очки напоминали глаза насекомого, бесстрастные, алчущие, ненасытные. «Вы, похоже, нервничаете, мистер Раферти». Митч поднял трясущиеся руки. «Не нервничаю, лейтенант. Потрясен до глубины души». Таггарт вновь облизал губы. «Никогда раньше не видел, как убивают человека», — добавил Митч. «Вам к этому не привыкнуть», — ответил детектив. Митч опустил руки. «Надеюсь на это. Убитая женщина еще хуже». Митч не знал, как истолковать эту фразу. То ли как житейскую правду, о которой позволял судить опыт, накопленный в отделе расследования убийств, то ли как угрозу. «Женщина или ребенок?» — уточнил Таггарт. «Я не хотел бы заниматься вашей работой». «Нет, вы бы не хотели», — отворачиваясь, детектив добавил. «Мы еще увидимся, мистер Раферти». «Мы?» — Таггарт обернулся. «Конечно. Нам придется быть свидетелями на суде». «Похоже. Но похоже еще, что раскрыть это преступление будет сложно». «Кровь вопиет ко мне от земли, мистер Раферти». Детектив явно кого-то цитировал. «Кровь вопиет ко мне от земли». Митч проводил удаляющегося Таггарта взглядом. Потом посмотрел на траву под ногами. Солнце продолжало свой путь по небосводу, и тень, отбрасываемая кроной, ушла. Теперь Митч стоял под палящими лучами солнца, которые, однако, не согревали его. Часы были электронные, с цифрами, но наручные, что на приборном щитке. Но Митч все равно буквально слышал, как те и другие тикают, быстро-быстро, отсчитывая убегающие секунды, которые тут же складывались в минуты и часы. С места преступления ему хотелось умчаться домой. Логика подсказывала, что Холли схватили дома. Не по дороге на работу, не на улице, где могли найтись очевидцы похищения. И похитители, сами того не подозревая, могли оставить кое-какие следы, по которым он сумел бы найти их. А, скорее всего, оставили ему записку, инструкции. Как обычно, Митч день начал с того, что заехал за Игги, который снимал квартиру в Санта-Анне. Теперь предстояло его отвезти. Со знаменитого и богатого побережья округа Оранж, где они работали, Митч повел пикап на север, в более скромные районы. Свернул с забитой транспортом скоростной от автострады на боковые улицы, но автомобилей хватало и здесь. Игге хотелось поговорить об убийстве и полиции. Митчу пришлось сделать вид, что ему, как и Игге, по нраву новизна впечатлений, хотя мысли его занимала только Холли. Он волновался, не зная, что же ему делать. К счастью, Игги вскоре уклонился от темы, заговорил о своем. «У моего кузена Луи был приятель по фамилии Букер. С ним произошло то же самое. Его подстрелили, когда выгуливали собаку. Только не из ружья. И выгуливал он не собаку». «Бугер?» — переспросил Митч. «Букер!» — поправил его Игги. «Букер!» «У него был кот по кличке Волосатик, и его застрелили». «Люди выгуливают кошек?» «Но не совсем. Волосатик сидел в переносной клетке, и Букер нес его к ветеринару». Митч время от времени поглядывал в зеркало заднего обзора. Черный кадиллак-внедорожник свернул с автострады вслед за ними. Квартал за кварталом висел на хвосте. «Так значит, Букер все-таки выгуливал кота?» «Он шел и нес кота в переносной клетке. А этот маленький 12-летний поганец выстрелил в Букера из ружья для пейнтбола». «То есть его не убили? Его даже не ранили. И при нем был кот, а не пес. Но Букер стал синим». «Синим? Синие волосы, синее лицо. Он просто озверел». Кадиллак держался в трех автомобилях от них. Возможно, водитель рассчитывал, что Митч его не заметит. «Итак, Букер стал синим. А что случилось с паршивцем?» — спросил Митч.

Он чувствовал себя одиноким, хуже того, отгороженным от остального мира. Пожалуй, даже мечтал о возвращении внедорожника. Митч припарковался на подъездной дорожке у дома в тени массивного перечного дерева. Вышел из машины в жаркий, застывший послеполуденный воздух. Ни на тротуарах, ни на дворах не было ни души. В этой округе в большинстве семей работали и муж, и жена. В этот час, 4:04, дети еще не вернулись из школы. Не было здесь ни служанок, ни мойщиков окон, ни садовников. Хозяева домов сами выбивали ковры и выкашивали лужайки. Солнечный свет пробивался сквозь листву перечного дерева, разбрасывая по тени россыпь светлых пятнышек. Митч открыл калитку, пересек лужайку, направляясь к парадному крыльцу. На большом крыльце, укрытом от солнечных лучей карнизом, царила прохлада. Белые плетеные кресла с зелеными сиденьями стояли около маленьких плетеных столиков со стеклянным верхом. По воскресеньям, во второй половине дня, он и Холли частенько сидели на крыльце, разговаривали, читали газеты, наблюдали за колибри, перелетающими с одного цветка на другой. Иногда ставили между столиками карточный столик. Она побеждала его в крестословице. Он брал верх в более простых играх. Много времени развлечениям они не уделяли. Не ездили в отпуск кататься на лыжах, не проводили уикенды на побережье. Редко ходили в кино. От пребывания вдвоем на парадном крыльце они получали не меньше удовольствия, чем от поездки в Париж. Они копили деньги и ради более значимых целей. Чтобы дать ей возможность шагнуть из секретарей в риэлторы, чтобы позволить ему рекламировать свою фирму, купить второй пикап, расширить дело. Опять же, дети. Они собирались иметь детей, двоих или троих. Они не хотели покорять мир, не хотели изменять его. Им требовался лишь маленький уголок этого мира и шанс заполнить его детьми и смехом. Митч толкнул входную дверь. Не заперта. Распахнул ее и замер на пороге. Оглянулся, ожидая увидеть черный внедорожник. Не увидел. Переступив порог, Митч постоял, позволяя глазам привыкнуть к сумраку. Гостиная освещалась только частью солнечного света, которое удавалось проскочить сквозь листву растущих у окон деревьев. Вроде бы все на месте. Беспорядка, признаков борьбы он не заметил. Митч закрыл за собой дверь. Чтобы собраться с духом, ему пришлось привалиться к ней. Если бы Холли была дома, он бы услышал музыку. Она любила большие джаз-оркестры Миллера, Гудмана, Эллингтона, Шоу. Говорила, что музыка 40-х годов подходит к этому дому. Холли она тоже подходила. Классика. Арка соединяла гостиную с маленькой столовой, и там ничего не изменилось. На столе лежала большая мертвая бабочка, ночная, серая, с черными пятнами на крыльях. Бабочка, должно быть, залетела в дом прошлым вечером. Они провели какое-то время на парадном крыльце, оставив входную дверь открытой. Может, бабочка не умерла, просто спала. Если бы он сложил ладоши лодочками, аккуратно поднял и вынес из дома, она могла бы долететь до темного угла под крышей и дождаться там восхода луны. Митч замялся, не решаясь прикасаться к бабочке, опасаясь, что она не шевельнет крыльями, а рассыплется в пыль, как иногда случалось с ночными бабочками. В итоге Митч так и оставил ночную летунью на столе. Ему хотелось верить, что она жива. Дверь между столовой и кухней он нашел приоткрытой. За дверью горел свет. В воздухе пахло сгоревшим гренком, и запах этот усилился, когда он вошел на кухню. Вот тут Мич обнаружил следы борьбы. Перевернутый стул, осколки разбитых тарелок на полу. Два куска почерневшего хлеба торчали из тостера. Кто-то выдернул штепсель из розетки. Масленка осталась на столике. Масло от жары размякло. Незваные гости, должно быть, вошли через переднюю дверь и застали Холли врасплох, когда она готовила гренки. Белые дверцы и передние панели двух ящиков буфета пятнали кровью. На мгновение Мич закрыл глаза. Мысленным взором увидел, как крылышки бабушечки затрепетали, и она взлетела со стола. На белой передней панели холодильника отпечаталась кровавая женская ладонь, которая кричала от боли. Еще один кровавый отпечаток Мич увидел на дверце полки. Кровь была и на плитках пола. Много крови. Целый океан. Увиденное повергло Митча в такой ужас, что ему захотелось вновь закрыть глаза. Остановила его безумная мысль. Если он закроет глаза, чтобы не видеть этого кошмара, то навеки ослепнет. Зазвонил телефон. Ему не пришлось плыть по крови, чтобы добраться до телефона. Он снял трубку после третьего звонка и услышал свой затравленный голос. «Да». «Это я, милый. Они слушают». «Холли, что они с тобой сделали?» «Я в порядке». Голос не дрожал, но и звучал не так, как всегда. «Я на кухне. Знаю. Кровь. Я знаю. Не думай об этом. Мич, они говорят, что у нас одна минута. Только одна минута». Он уловил ее мысль. «Одна минута и никогда больше. Мне так жаль. Это не твоя вина. Не кори себя». «Кто эти выродки? Они что, чокнутые? Они злобные, но точно не чокнутые. Они, похоже, профессионалы. Не знаю. Но я хочу, чтобы ты дал мне обещание. Я умираю. Послушай, милый, мне нужно твое обещание. Если что-то случится со мной, ничего не должно случиться с тобой. Если что-то случится со мной, настойчиво повторила она, пообещай мне, что ты не сломаешься. Я не хочу даже думать об этом, Холли. Ты выдержишь, черт побери, ты выдержишь и будешь жить. Моя жизнь — это ты. Ты выдержишь, газонокосильщик, а не то я разозлюсь. Я сделаю то, что они хотят. Я тебя верну. Если ты сломаешься, Раферти, тебе крепко достанется от меня. И то, что показали в фильме «Полтергейст», покажется тебе невинными шалостями. Господи, я тебя люблю. Знаю. И я люблю тебя. Хочу тебя обнять. Я так тебя люблю. Она не ответила. Холли? Холли, ты слышишь меня? Я слышу тебя, газонокосильщик, ответил похититель. Сукин сын, я понимаю твою злость. Кусок дерьма. Но долго терпеть не буду. Если ты ударишь ее, я ее уже ударил. И если ты и дальше будешь продолжать в том же духе, превращу эту сучку в отбивную. Осознание собственной беспомощности заставило Митча подавить злость. «Пожалуйста, не бейте ее. Хватит, Раферти, помолчи, чтобы я мог тебе кое-что объяснить». «Ладно, хорошо, объяснения мне нужны. Я ничего не понимаю». «Так, насчет крови», — продолжал похититель. «Я оплеухой сбил ее с ног, когда она попыталась сопротивляться, но не порезал ее. Столько крови, об этом я тебе и толкую. Мы наложили ей жгут на руку, а когда вена вздулась, набрали 4 пробирки, как делает врач, когда берет анализы». Мич прижался лбом к крышке духовки. «Мы вымазали кровью ее ладони и оставили отпечатки. Брызнули кровью на дверцы, передние панели ящиков и на столы. Остальное вылили на пол. Это все декорации, Раферти, чтобы выглядела кухня так, будто ее там убили. Декорация для чего? Если у тебя сдадут нервы, и ты пойдешь к копам, они не поверят истории про покушение. Увидят кухню и подумают, что ты ее пришил. Я им ничего не сказал. Я знаю. После того, как вы убили этого пешехода с собакой, я понял, что терять вам нечего, и обращаться в полицию себе дороже. Это всего лишь дополнительная гарантия, послышалось в ответ. Гарантии нам нравятся. Кстати, в наборе ножей на твоей кухне недостает мясницкого тесака. Мич проверять не стал. Нож мы завернули в одну из твоих футболок и джинсы. На одежде, само собой, пятна крови Холли. Она же сказала, что эти ублюдки – профессионалы. Этот сверток спрятан на твоем участке. Тебе его не найти, но полицейская собака справится с этим без труда. Я понял. Я знал, что ты поймешь. Ты же не глуп. Вот почему мы решили, как следует подстраховаться. Что теперь? Объясните, что все это значит? Еще рано. Сейчас ты слишком взволнован, а это плохо. Если человек не контролирует свои эмоции, он может совершить ошибку. «Я контролирую», — заверил его Мич, хотя сердце било, как паровой молот, а кровь шумела в ушах. «У тебя нет права на ошибку, Мич, ни на одну. Поэтому я и хочу подождать, пока ты успокоишься. Когда мозги у тебя прочистятся, мы обсудим ситуацию. Я позвоню в 6 часов». По-прежнему, стоя на коленях, Мич открыл глаза, посмотрел на часы. «До 6 более 2,5 часов. Ты все еще в рабочей одежде. Грязный, потный. Прими душ, тебе заметно полегчает. Вы надо мной смеетесь. В любом случае, ты должен выглядеться более пристойно. Прими душ, переоденься, а потом уйди из дома. Погуляй где-нибудь. Только убедись, что аккумулятор твоего мобильника полностью заряжен. Я лучше останусь здесь. Толку от этого не будет. Дом полон воспоминаний о Холли. Они везде, куда ты не бросишь взгляд. Твои нервы на пределе. Мне ты нужен более спокойным. Да, хорошо. Мич подумал, что ему еще раз предстоит услышать крик боли Холли, призванный подчеркнуть его бессилие. Но вместо крика услышал 2 записанных голоса. Первый голос принадлежал ему. «Никогда раньше не видел, как убивают человека. Вам к этому не привыкнуть. Надеюсь на это. Убитая женщина еще хуже. Женщина или ребенок?» Второй голос принадлежал детективу Таггарту. «Если бы ты раскололся, Мич, Холли уже была бы мертва. Таггарт один из вас? Может, да. Может и нет. Ты должен исходить из того, что любой может быть одним из нас. Так будет безопаснее и для тебя, и для Холли. Каждый, кого ты видишь, может быть одним из нас». Они огородили его глухим забором, а теперь устанавливали крышу. «Мич, я не хочу завершать наш разговор на такой черной ноте. Я хочу, чтобы в одном ты был уверен. Я хочу, чтобы ты знал, мы ее не тронем. Вы ее ударили. Я ударю ее снова, если она не будет выполнять указаний. Но мы ее не тронем. Мы не насильники, Мич. С чего мне вам верить? Ты понимаешь, я манипулирую тобой, Мич. Дергаю за веревочки, как кукловод-марионетку. И ты понимаешь, я тебе многого не говорю. Вы убийцы, но не насильники. Речь о том, что все заранее сказанное мною тебе правда. Если ты вспомнишь мои слова, то увидишь, что я говорил только правду и держал слово. Митчу хотелось его убить. «У меня большой опыт в использовании других людей, Митч. Ты для меня инструмент, ценный механизм, отрегулированная машина». «Машина? Помолчи, послушай, хорошо? Не имеет смысла неправильно эксплуатировать дорогую отрегулированную машину. Я бы не стал покупать Феррари, чтобы потом не менять вовремя масло, не смазывая то, что положено смазывать. По крайней мере, я Феррари. Пока я твой кукловод, Митч, невозможно от тебя требовать, я не буду. Я могу ожидать от Феррари высокой эффективности, но не собираюсь пробивать этой машиной кирпичную стену. У меня такое ощущение, что мною уже пробили кирпичную стену. Ты крепче, чем думаешь, но для того, чтобы получить от тебя максимальную отдачу, я хочу, чтобы ты знал. К Холли мы отнесемся с должным уважением. Если ты сделаешь все, что мы от тебя хотим, она вернется к тебе живой и нетронутой. Холли была крепким орешком. Жестокое обращение не сломило бы ее дух. Но изнасилование – не просто надругательство над телом. Изнасилование калечило разум, сердце, душу. «Я не считаю, что вы ответили на мой вопрос. С чего бы мне верить вам? Потому что ты должен верить. Ты должен, Митч. Иначе ты уже можешь считать, что она мертва». И похититель разорвал связь. Какое-то время абсолютная беспомощность удерживала Митча на коленях. Через какое-то время записанный на пленку женский голос потребовал, чтобы он вернул трубку на телефонный аппарат. Вместо этого Митч положил трубку на пол, но бесконечные короткие гудки заставили его вернуть трубку на положенное ей место. Оставаясь на коленях, Митч вновь прижался лбом к стеклу. В голове буйствовал хаос. Образы Холли, воспоминания мучили его. Страх и злость, сожаление и печаль. Прижатые к твердым плиткам пола начали болеть колени. И вот эта физическая боль постепенно разогнала туман, который окутывал разум. Мысли более не летели, сталкиваясь друг с другом, словно мусор, поднятый сильным порывом ветра, а плыли неспешно, будто опавшие листья по спокойной реке. Он мог сделать для Холли что-то очень важное. Мысль о том, что именно, находилась совсем рядом, и у той черты, которая разделяла сознание от подсознания, но никак не желала пересечь эту черту. Жесткий пол не знал жалости, и Митчу казалось, что под его коленями острые осколки разбитого стекла. Он мог что-то сделать для Холли, но конкретный ответ ускользал от него. Что-то. Колени болели. Он пытался игнорировать эту боль, но потом все-таки поднялся. Озарение так и не пришло. Не оставалось ничего другого, как ждать следующего звонка. Никогда раньше он не чувствовал себя таким никчемным. Хотя до наступления темноты было еще далеко, надвигающаяся ночь медленно, но верно смещала тени на восток, подальше от скатывающегося к западу солнца. Вот и тени королевских пальм легли на двор. Для Митча, который стоял на заднем крыльце, оно, ранее казавшееся островком умиротворенности, теперь вибрировало от напряжения, словно канаты, поддерживающие висячий мост. Двор оканчивался дощатым забором. С противоположной стороны проулка высился другой забор. За ним начинался другой двор, стоял другой дом. С Митчем, справа и слева, соседствовали еще два дома. Возможно, из окон второго этажа одного из них кто-то наблюдал за ним через бинокль. Когда он сказал Холли, что она на кухне, она ответила: «Знаю». Она это могла знать только потому, что об этом знали ее похитители. Черный Кадиллак-внедорожник, возможно, и имел отношение к похитителям. Однако прямых доказательств у Митча не было. Да, вроде бы он какое-то время ехал следом, но стоило ли делать из этого далеко идущие выводы? Похитители и так понимали, что он сразу поедет домой, поэтому могли не следить за ним в дороге, а сразу взять под наблюдение дом. Скорее всего, он и сейчас находился у них под колпаком. Один из домов на противоположной стороне проулка располагался столь удачно, что для наблюдения, вооруженного соответствующей оптикой, было просто какой-то ерундой. Двор Митча был как на ладони под этой оптикой. Однако с еще большим подозрением Митч взирал на отдельно стоявший гараж в дальней части собственного участка. По двору к гаражу вела подъездная дорожка, но выезд из него был в проулок. В гараже хватало места и для пикапа Митча, и для Хонды Холли. Окна были и на первом, и на втором этаже, скорее чердаке, который служил кладовой. Некоторые оставались темными, другие сверкали отраженным светом. Ни в одном из окон Митч не видел чьего-то лица, не замечал движения. Если кто-то приглядывал за ним из гаража, этот человек принял необходимые меры предосторожности, дабы остаться незаметным. Свет, отраженный от лепестков растущих во дворе цветов, роз, белокопытников, колокольчиков и бальзаминов, подкрашивал вроде бы прозрачные стекла окон. Мясницкий тесак, завернутый в окровавленную одежду, скорее всего, закопали в клумбу. Найдя одежду, уничтожив ее, очистив кухню от крови, он мог бы обрести какую-то степень контроля, мог более гибко реагировать на те вызовы, с которыми ему предстояло столкнуться в ближайшие 50 с чем-то часов. Но если за ним следили, похитители не стали бы хладнокровно наблюдать за его поисками. Они срежиссировали убийство жены для того, чтобы держать его на коротком поводке, и не хотели, чтобы поводок этот порвался или же удлинился. И чтобы наказать его, они решили причинить боль Холли. Мужчина, который говорил с ним по телефону, пообещал, что ее не тронут, то есть не изнасилуют. Но насчет причинения боли речи не было. Он мог ударить ее, если нашелся бы повод. Не просто ударить, подвергнуть пытке. Насчет этого он никаких обещаний не давал. Чтобы имитировать убийство, они безболезненно откачали ее кровь шприцем. Но это не означало, что они не собирались пускать вход в нож. Чтобы показать ему полную беспомощность, они могли порезать ей грудь, лицо. И самого маленького пореза хватило бы на то, чтобы растоптать его волю к сопротивлению. Самое ужасное заключалось в том, что они побывали в доме и ушли из него. Все остальное было лишь отголоском первоначального ужаса. В конце коридора находилась большая спальня. Из ящика комода он достал чистые трусы и носки. Казалось бы, заниматься такой рутиной при сложившихся обстоятельствах не представлялось возможным. Но ему не оставалось ничего другого, как следовать рекомендациям похитителей. День выдался теплым, но ночь в середине мая могла быть холодной. В стенном шкафу он взял пару джинсов, снял с плечиков фланелевую рубашку, положил на кровать. Побрился, принял душ, оделся. Он сидел на кровати и развязывал шнурки, когда в дверь позвонили. Похититель сказал, что позвонит в 6, но по телефону, а не в дверь. Мич вышел из спальни. По коридору проследовал в гостиную, пересек ее, чтобы открыть дверь, прежде чем гость позвонит во второй раз. В парадной двери стеклянных панелей не было, так что он увидел стоящего на крыльце лейтенанта Таггарта, лишь когда распахнул дверь. Линзы солнцезащитных очков, напоминающие глаза богомола, буквально загипнотизировали Митча, лишили дара речи. «Нравятся мне эти старые кварталы». Именно так выглядела Калифорния в ее лучшие годы, до того, как вырубили апельсиновые рощи и понастроили море домов. Дар речи к Митчу вернулся. Голос стал более высоким. «Вы живете неподалеку, лейтенант?» «Нет, я живу в одном из новых районов. Так удобнее. Но вот случайно заехал в ваш округ». Выяснились новые обстоятельства, мистер Раферти. А поскольку он находился рядом, то решил заглянуть к вам. Вы можете уделить мне несколько минут? Если Таггарт не имел отношения к похитителям, если тот разговор с Митчем записывался без его ведома, приглашать его в дом было бы опрометчиво. «Конечно», — кивнул Митч, — «но у моей жены сильная мигрень. Она даже легла. Почему бы нам не посидеть на крыльце?» — предложил Митч. — Крыльцо у вас обставлено с большим вкусом. Митч закрыл дверь в дом, и они сели в белые плетеные кресла. Таггарт принес с собой конверт размером 9 на 12 дюймов. Положил на колени, не открывая. «Когда я был маленький, у нас было такое же крыльцо. Мы любили сидеть на нем и смотреть на проезжающие автомобили». Он снял солнцезащитные очки, сунул их в карман рубашки. Взгляд его пронзал, как высокооборотное сверло. «Миссис Раферти принимает эрготамин?» «Принимает что?» «Эрготамин – медицинский препарат, помогающий при мигренях». «Нет, насколько мне известно, она обходится аспирином». «И как часто с ней такое случается?» 2 или 3 раза в год. Черно-серая бабочка сидела на стойке справа от лестницы. Ночная летунья спала в тени, дожидаясь заката солнца. «У меня бывают приступы офтальмофлегической мигрени. Она воздействует только на глаза. Перед ними все начинает мерцать. Плюс появляются черные зоны. Но это проходит минут через 20, причем голова не болит. Если уж суждено страдать от мигрени, то это не самый плохой вариант. Врачи обычно прописывают эрготамин, если приступы случаются не реже 1 раз в месяц. У нее такое бывает 2, максимум 3 в год. Митч пожалел, что затронул тему мигрени. Таггарт слишком хорошо знал, что это такое. Да и разговор ни о чем нервировал Митча. Он понимал, что голос его звучит очень уж напряженно, недоверчиво. И Митч старался избегать глаз детектива. Теперь же заставил себя встретиться с ними. «Мы нашли на собаке ИУАВС», — сообщил ему Таггарт. «Что?» «Идентификационное устройство американской ветеринарной службы. Микрочип, о котором я упоминал ранее». «А, понятно». Прежде чем Митч понял, что вновь ведет себя так, словно в чем-то провинился, его взгляд сместился с Таггарта на проезжающий по улице автомобиль. «Их имплантируют в мышцы между лопатками собаки. Чипы очень маленькие. Животное не ощущает его присутствия. Мы сканировали ретривера и получили номер ИУВС. Эта сука из дома, расположенного в одном квартале к востоку, и в двух к северу от места преступления. Фамилия владельца – Окадан. Бобби Окадан? Я работаю у него на участке. Да, я знаю. Мужчина, которого убили, это не мистер Окадан? Нет. Тогда кто? Родственник? Друг? Таггарт ушел от ответа. Я удивлен, что вы не узнали собаку. Один золотистый ретривер не отличается от другого. Не совсем. У каждого есть индивидуальные особенности. Мишики, вспомнил Митч. Это кличка собаки, подтвердил Таггарт. Мы работаем на участке по четвергам, и домоправительница держит собаку в доме, чтобы она не путалась у нас под ногами. Так что я главным образом видел ее через стеклянные двери, которые выходят в сад. Судя по всему, Мишики этим утром выкрали с участка Окаданов, где-то в половине двенадцатого. Поводок и ошейник не принадлежит Окаданам. Вы хотите сказать, собаку украл мужчина, которого застрелили? Похоже на то. Эти слова решили проблему с визуальным контактом. Теперь Митч просто не мог отвести глаз от детектива. Но Таггарт наверняка пришел не для того, чтобы поделиться столь необычной информацией. Наверняка она послужила исходной точкой для умозаключения детектива. В доме зазвонил телефон. Митч поднялся с кресла, но слова Таггарта остановили его. На вашем месте я бы не снимал трубку. Скорее всего, это мистер Барнс. Игги. Мы с ним разговаривали полчаса тому назад. Я просил его не звонить сюда, пока я не поговорю с вами. С тех пор он боролся со своей совестью. И, наконец, совесть победила. Или проиграла. Смотря с какой стороны посмотреть. «О чем, собственно говоря, речь?» – спросил Митч. Игнорируя его вопрос, Таггарт задал встречный. «Как по-вашему, сколь часто воруют собак, мистер Раферти? Я даже не представлял себе, что их могут воровать. Такое случается. Но воруют их не так часто, как автомобили». Улыбка Таггарта не была заразительной. «Собаку нельзя разобрать на части, как Порше. Время от времени их крадут. Я вам верю. Породистая собака может стоить $1000, но зачастую вор и не собирается ее продавать. Просто решил заполучить красивого, чистопородного пса, не заплатив ни цента». Хотя Таггарт держал паузу, Митч не знал, что ему сказать. Конечно же, кража собаки была лишь прелюдией. Собак некоторых пород крадут чаще других, потому что они известны за свой кроткий нрав и неспособность противостоять вору. И золотистые ретриверы в этом смысле особенно популярны. Они легко идут на контакт с незнакомыми людьми и не агрессивны. Детектив опустил голову, уперся взглядом в пол, словно размышляя над своей следующей фразой. Митч не верил, что Таггарту нужно собираться с мыслями. У этого человека каждая мысль знала свое место, как марширующие на плацу солдаты. «Собак обычно воруют из припаркованных на стоянках автомобилей», — наконец продолжил детектив. «Люди оставляют собаку в салоне, дверцы не запирают. Когда возвращаются, Фида уже нет, а потом кто-то зовет его герцогом». Осознав, что вцепился в подлокотник плетеного кресла с такой силой, будто его уложили на огромную сковороду, и он ждет, пока палач разожжет под ней огонь, Митч попытался расслабиться. Если хозяин привязал собаку к парковочному счетчику магазина, вор развязывает узел поводка и уходит со своим новым лучшим другом. Еще пауза. Митч ее выдержал. Лейтенант заговорил, не поднимая головы. «Крайне редко, мистер Раферти, собаку крадут со двора владельца ясным весенним утром. Все редкое необычное разжигает мое любопытство, и я начинаю разбираться, что к чему. Мич поднял руку и начал массировать шею, как, возможно, поступил бы расслабившийся человек, понимающий, что речь идет о чем-то, совершенно его не касающемся. Странное дело. Вор вошел в такой район пешком и ушел на своих двоих с украденной собакой. Странно, что при нем не было никаких документов. Еще более странно, что его убили, едва он отшагал 3 квартала. А самое удивительное, мистер Раферти, состоит в том, что вы, главный свидетель убийства, его знали. Но я его не знал. В свое время, настаивал Таггарт, вы знали его очень хорошо. Белый потолок, белые половицы, белые плетеные кресла, черно-серая ночная бабочка. Если раньше крыльцо казалось Митчу таким знакомым, светлым и просторным, то теперь вдруг потемнело, сжалось, стало чужим. Таггарт все еще не поднимал головы. Один из Джейков присмотрелся к убитому и узнал его. Джейков? Один из полицейских. Сказал, что 2 года назад арестовывал этого парня по обвинению в хранении наркотиков, после того, как остановил за нарушение правил дорожного движения. В тюрьму он не попал, но отпечатки его пальцев хранились в нашем архиве, поэтому мы быстро установили, кто он. Мистер Барнс говорит, что вы оба учились с убитым в одном классе средней школы. Митчу очень хотелось, чтобы детектив встретился с ним взглядом. Таггарт, несомненно, отличил бы искреннее изумление от наигранного. Его звали Джейсон Остин. «Я не просто учился с ним в одном классе», — ответил Митч. «Джейсон и я целый год снимали 1 квартиру». Вот тут Таггарт поднял на него глаза. «Знаю. Игги сказал вам об этом. Да». Митч попытался продемонстрировать полную открытость. «После средней школы я год жил с родителями, учился на курсах декоративного садоводства. Совершенно верно. Потом поступил на работу в компанию, которая этим и занималась, и уехал из родительского дома. Я хотел иметь свою квартиру, но полностью оплачивать ее не мог, поэтому мы с Джейсоном сняли 1 на 2». Детектив опять наклонил голову, словно предпочитал смотреть Митчу в глаза, когда тот чувствовал себя не в своей тарелке. «На тротуаре лежал не Джейсон», — уверенно добавил Митч. Таггарт открыл клапан белого конверта. Его опознал не только полицейский, чьи слова подтвердили отпечатки пальцев, но и мистер Барнс. Он вытащил из конверта цветную фотографию размером 8 на 10 дюймов и протянул Митчу. Полицейский фотограф изменил положение трупа, чтобы в объектив попали 3/4 лица, и голову повернул влево, чтобы сама рана осталась за кадром. Лицо чуть деформировалось пулей, которая вошла в 1 висок, пробила мозг и вышла между 2-м виском и затылком. Левый глаз закрылся, зато правый чуть не вылез из орбиты, придавая убитому сходство с циклопом. «Возможно, это Джейсон», — признал Митч. «Он самый. На месте преступления я видел только часть его лица. Правую, которая пострадала больше всего. Ту, где вышла пуля. И вы, вероятно, не приглядывались». «Нет, не приглядывался. Как только я понял, что он мертв, у меня пропало всякое желание приглядываться». «И на лице была кровь», — кивнул Таггарт. «Мы ее вытерли, прежде чем сфотографировали его». «Кровь, ошметки мозга, поэтому я и не приглядывался». Митч не мог оторвать глаз от фотографии. Она казалась ему пророческой. Мог прийти день, когда вот так сфотографируют его лицо. Потом покажут фотографию родителям и спросят: «Это ваш сын, мистер и миссис Раферти?» «Это Джейсон. Я не видел его лет 8, может и 9». «Вы снимали с ним на пару квартиру, когда вам было 18?» «18-19, всего год. Примерно 10 лет тому назад. Около того». Джейсон, Мич это помнил, всегда держался на удивление спокойно. Вел себя так, будто знает все секреты Вселенной. Никто и ничто не могло его удивить. А вот теперь, похоже, он удивился. Один глаз вылезает из орбиты, а рот раскрыт. Да, лицо удивленного до глубины души человека. «Вы вместе учились в школе? Вместе снимали квартиру. Почему потом не виделись?» Пока Мич вертел в руках фотографию, Таггарт внимательно всматривался в него. Взгляд детектива пронзал насквозь. «Мы многое воспринимали по-разному. Вы же не составляли семью, просто на пару снимали квартиру, поэтому и оставили перед собой разные цели. В принципе, мы хотели одного и того же, но расходились в выборе средств для достижения желаемого. Джейсон хотел получить все сразу и легко», — предположил Таггарт. «Я думал, что его ждут крупные неприятности, и не хотел, чтобы они задели и меня. Вы человек законопослушный, не ищите кривых путей. Я не лучше любого другого, наверняка хуже некоторых, но воровать бы я никогда не стал. Пока мы знаем о нем немного, но нам известно, что он арендовал дом в бухте Ханнингтона за $7000 в месяц». «В месяц? Отличный дом, на самом берегу. И, судя по всему, он нигде не работал». Джейсон всегда полагал, что работа – это не для него. Он считал, что жить стоит только ради того, чтобы кататься на волнах. «Мич, а вы в свое время тоже так думали?» «В последнем классе средней школы и чуть позже. Но потом понял, что этого недостаточно. А чего не хватало? Удовлетворенности от работы, стабильности, семьи. Теперь все это у вас есть. Жизнь идеальна, не так ли? Она хороша, очень хороша. Так хороша, что иногда заставляет нервничать. Но не идеально. Чего не хватает теперь?» Мич не знал. Думал об этом время от времени, но ответа не находил. «Вроде бы все есть. Мы бы хотели иметь детей. Может, тогда и достигнем идеала». «У меня 2 дочери», — заметил детектив. «Одной 9 лет, второй 12. Дети меняют жизнь». «Я жду этого с нетерпением». Мич осознал, что воспринимает Таггарта уже не с такой опаской, и напомнил себе, что расслабляться нельзя. Соперничать с ним ему не под силу. «Если не считать обвинения в хранении наркотиков», — сменил тему Таггарт, «Джейсон все эти годы не попадал в поле зрения полиции. Он всегда был везунчиком». «Не всегда», — Таггарт указал на фотографию. Мич более не хотел смотреть на нее, вернул фотографию детективу. «У вас дрожат руки». «Дрожат», — согласился Мич. «Джейсон был мне другом. Мы столько смеялись вместе, вот и нахлынули воспоминания». «Так вы не видели его и не разговаривали с ним 10 лет?» «Почти 10». Таггарт вернул фотографию в конверт. «Но теперь вы узнали его. Крови нет, и видна большая часть лица». «Когда вы увидели его, идущего с собакой, до того, как его убили, у вас не возникла мысль: «Эй, а я ведь знаю этого парня. Он был на другой стороне улицы. Я только глянул на него, как раздался выстрел. И вы разговаривали по телефону, что вас отвлекало. «Мистер Барнс говорит, что вы разговаривали по телефону, когда раздался выстрел». «Совершенно верно. Я не присматривался к мужчине с собакой, просто мельком глянул на них. Как мне показалось, мистер Барнс не способен на обман. Если он солжет, его нос ярко вспыхнет». Митч не знал, намекает ли Таггарт, но вот ему, Митчу, полностью доверять нельзя, поэтому улыбнулся. «Игги хороший человек». Глядя на конверт, Таггарт спросил. «С кем вы разговаривали по телефону?» «С Холли, моей женой. Она звонила вам, чтобы сообщить о мигрени?» «Да. Чтобы сказать, что дома будет раньше». Таггарт бросил взгляд на входную дверь. «Надеюсь, ей уже лучше?» «Иногда голова может болеть целый день. Итак, оказалось, что мужчина, которого застрелили, раньше снимал с вами квартиру. Вы понимаете, почему я нашел это более чем странным?» «Понимаю», — согласился Митч. «У меня у самого мурашки по коже бегут». «Вы не виделись с ним больше 9 лет, даже не разговаривали по телефону. Но у него появились другие новые друзья, другой мир. У меня не было желания общаться с ними, а он более не появлялся в тех местах, где мы бывали вместе». «Иногда совпадение — всего лишь совпадение». Таггарт встал и направился к ступенькам. С облегчением, вытирая вспотевшие ладони от джинсы, поднялся и Митч. Остановившись на верхней ступеньке, по-прежнему не поднимая головы, Таггарт добавил. «Мы еще не провели тщательный обыск дома Джейсона, только начали, но уже обнаружили одну странность». Земля вращалась, уходя из-под медленно опускающегося солнца. Яркий луч нашел щелку в листве перечного дерева, на мгновение ослепил Митча, заставив сощуриться. На кухне мы нашли ящик, в котором он держал мелочь, квитанции, ручки, запасные ключи. Там же лежала одна визитная карточка. «Ваша». «Моя?» «Биг Грин», – процитировал Таггарт. «Декоративное садоводство, посадки, уход за растениями. Митчелл Раферти». «Вы не давали ему свою визитную карточку?» «Нет, во всяком случае не помню. Какого цвета визитка?» «Белая». «Белыми я пользуюсь последние 4 года. Раньше они у меня были светло-зеленые». «И вы не видели его больше 9 лет?» «Да». «То есть, хотя вы потеряли след Джейсона, он, похоже, следил за тем, как идут ваши дела. Можете сказать, почему?» «Нет, понятия не имею», — заговорил Таггарт после долгой паузы. «У вас серьезные неприятности. Послушайте, моя визитная карточка могла попасть к нему самыми разными путями. Это не означает, что он не упускал меня из виду». Не поднимая глаз, детектив указал на белый поручень ограждения крыльца, где устроились 2 крылатых насекомых. «Термиты», — пояснил Таггарт, — «скорее летающие муравьи. В это время года термиты сбиваются в рои, не так ли? Вам надо бы внимательно осмотреть дом. На первый взгляд он крепкий и прочный. Но если потерять бдительность, термиты его сожрут, и крыша рухнет вам на голову». Вот тут детектив поднял голову и встретился с Митчем взглядом. «Вы не хотите сказать мне что-нибудь еще, Митч?» «Сейчас нет». «Подумайте, может, что и скажете». Если бы Таггарт был с посетителями заодно, он разыграл бы эту партию иначе. «Я не враг вам, Митч. Я никогда не считал вас своим врагом», — солгал он. «Все так думают. Я предпочитаю думать, что у меня нет врагов. У всех есть враги. Даже у святых. Откуда у святого могут взяться враги? Порочные ненавидят добродетельных только потому, что те добродетельны. Полагаю, в вашей работе все выглядит черно-белым. При всех оттенках серого, Митч, все у нас черное или белое. Меня всегда учили обратному. Знаете, мне тоже трудно верить в эту аксиому. Пусть я каждый день получаю доказательства ее истинности. Оттенки серого менее контрастны, менее определенны. Жить с ними куда как проще. Таггард достал солнцезащитные очки из кармана на рубашке и надел. Из того же кармана вытащил визитную карточку. «Вы уже дали мне визитку», — напомнил Митч. «Она в моем бумажнике. На той только мой рабочий телефон. На эту я добавил номер моего мобильника. Я редко кому его даю. Можете звонить мне в любое время». Митч взял визитку и заверил детектива. «Я рассказал вам все, что знаю, лейтенант. Участие Джейсона в этой истории для меня загадка». Таггард молча смотрел на него, отгородившись солнцезащитными очками. Митч глянул на номер мобильника, сунул визитку в нагрудный карман рубашки. А детектив, похоже, снова кого-то процитировал. «Память — это сеть. Человек вытаскивает ее из реки полную рыбу, но 12 миль воды пробежали сквозь нее, не оставив следа». Таггард спустился по ступенькам. По дорожке зашагал к улице. Митч знал, что все сказанное им поймано сетью детектива. Каждое слово и каждая интонация, каждое ударение и каждая заминка, каждое выражение лица и каждый жест. Не просто слова, но и контекст, в котором они произносились. И с этим богатым уловом детектив будет разбираться с мастерством настоящего цыгана, гадающего на заварке. Поэтому откроется ему многое, и он обязательно вернется с новыми вопросами. Таггард миновал калитку, закрыл ее за собой. Солнце вновь сдвинулось. Его лучи более не пробивались сквозь листву. Лицо Митча оказалось в тени, но оно по-прежнему горело, потому что с самого начала согревал его несолнечный свет. В семейной гостиной большой телевизор смотрел на него слепым глазом. Даже если бы Митч нажал кнопку на пульте дистанционного управления и заполнил экран яркими идиотскими картинками, этот глаз увидеть его не мог. И однако он чувствовал, что за ним наблюдают. Наблюдают с холодным пренебрежением. Автоответчик стоял на угловом столике. Единственное сообщение оставил Игги. «Извини, дружище, мне следовало позвонить, как только он ушел. Но Таггард, он как эта чертова гигантская волна, заслоняющая горизонт, пугает до смерти, вызывает желание остаться на суше и просто наблюдать, как это и ей подобные накатываются на берег». Митч сел за письменный стол, открыл ящик, в котором Холли хранила их чековую книжку и выписки с банковского счета. В разговоре с похитителем он переоценил свои финансовые возможности, потому что 11 тысяч долларов у них на счету не было, только 10 тысяч 346 и еще 54 цента. Кроме того, предстояла оплата счетов. Они лежали в другом ящике стола. Их Митч просматривать не стал. Его интересовали только активы. Ежемесячный платеж по закладной снимался с банковского счета автоматически. Их выписки. Следовало, что дом еще не полностью выкуплен. Оставалось заплатить еще 286 770 долларов. Недавно Холли прикидывала, что их дом стоит 425 тысяч. Безумная цена за маленькое бунгало в старом районе, но реальная. Многие хотели здесь жить, и немалая часть этой суммы приходилась на большой участок. То есть, с учетом 10 тысяч на счету, в его распоряжении было порядка 150 тысяч долларов, гораздо меньше требуемых 2 миллионов. А похититель, с которым он говорил, судя по голосу, не собирался торговаться. Да и потом продать дом, даже если бы нашелся покупатель, который прямо сегодня выложит деньги, ему бы не удалось. Дом принадлежал им обоим, поэтому он не мог обойтись без подписи Холли под договором купли-продажи. У них не было бы дома, если бы Холли не унаследовала его от своей бабушки, Дороти, которая воспитала ее. На момент смерти Дороти сумма, которую оставалось выплатить за дом, была меньше, но с учетом налогов на наследство им пришлось взять большой кредит. Итого он располагал 10 с небольшими тысячами долларов. До этого момента Митч не полагал себя неудачником, видел себя молодым мужчиной, который ответственно строит свою жизнь. Ему было 27 лет. Нельзя быть неудачником в 27 лет. И однако теперь сомневаться в этом не приходилось. Хотя Холли составляла сердцевину его жизни и цены не имела. Цену эту ему назначили, и заплатить он ее не мог. Его переполняла горечь, но кого он мог винить, кроме себя? А толку в этом не было. От признания собственной вины один шаг до жалости к себе, а жалость эта ни к чему хорошему привести не могла. У него опустились бы руки, и Холли ждала смерть, потому что рассчитывать она могла только на него. Даже если бы они уже выплатили кредит за дом, даже если бы на их банковском счету лежали 500 000 долларов, то есть они добились бы невероятных успехов для молодой супружеской пары их возраста, этих денег не хватило бы, чтобы выкупить ее у ее похитителей. И вот тут ему открылась истина. Деньги спасти Холли не могли. Спасти ее мог только он, если еще оставалась такая возможность. Его выдержка, его находчивость, храбрость и любовь. Возвращая чековую книжку и выписку с банковского счета в ящик стола, Митч увидел конверт со своим именем, написанным почерком Холли на лицевой стороне. В конверте лежала открытка с днем рождения, которую она купила за несколько недель до этого знаменательного события. Фотография на открытке изображала морщинистого старика. Митч прочитал подпись. «Даже в старости ты будешь мне нужен, дорогой». Митч раскрыл открытку и прочитал. «К тому времени мне останется наслаждаться только выращиванием овощей, а ты готовишь прекрасный компост». Он рассмеялся. Представил себе, как рассмеялась Холли, когда в магазине раскрыла открытку и прочитала последнюю фразу. Но смех внезапно перешел в слезы. За последние 5 ужасных часов он не раз и не два мог расплакаться, но сдерживал себя. А вот открытка его добила. Под отпечатанным текстом она написала: «С днем рождения! Люблю, Холли!» своим уверенным, аккуратным почерком. Он буквально увидел ее кисть с зажатой в пальцах ручкой. Кисти ее выглядели такими миниатюрными, но обладали удивительной силой. И вот, вспоминая силу ее миниатюрных рук, Митч перестал плакать, собрал волю в кулак. Прошел на кухню, нашел ключи от автомобиля Холли. Они всегда висели на гвоздике у двери черного хода. Ездила Холли на 4-летней Хонде. Сняв мобильник с зарядного устройства, стоящего рядом с тостером, Митч вышел из дома и отогнал пикап к гаражу. Открыл ворота. Белая Хонда сверкала. Холли мыла ее в воскресенье, во второй половине дня. Мич загнал пикап в гараж. Вышел из машины, захлопнул водительскую дверцу, постоял между автомобилями, оглядывая гараж. Если кто-то и был здесь, то они наверняка услышали шум приближающегося пикапа и давно сбежали. Если в гараже и пахло моторным маслом, то чуть-чуть, потому что господствовали запахи земли и травы, идущие из кузова пикапа. Мич посмотрел на низкий потолок, который служил полом второму этажу, занимавшему 2/3 первого. Те окна второго этажа смотрели на дом и могли послужить отличным наблюдательным пунктом. Кто-то ведь знал, что Мич приехал домой раньше обычного. Знал, что он вошел на кухню. Телефон зазвонил через несколько секунд после того, как он увидел разбитую посуду и кровь. Хотя наблюдатель мог тогда находиться в гараже, он мог и сейчас быть здесь. Холли рядом с ним не было. Он мог знать, где держат Холли, а мог и не знать. Если наблюдатель, чье существование пока оставалось гипотетическим, и мог сказать, где найти Холли, Митчу, тем не менее, не следовало его искать. Эти люди поднаторели в насилии и не знали жалости. Что мог противопоставить им простой садовник? Над головой скрипнула доска. Конечно же, гараж мог скрипнуть сам по себе, под действием силы тяжести. Мич подошел к водительской дверце Хонды, открыл ее. После короткой заминки сел за руль, оставив дверцу открытой. Завел двигатель. Ворота тоже оставались открытыми. Так что отравиться окисью азота он не мог. Мич вышел из машины и захлопнул дверцу. Тот, кто находился наверху, если находился, наверняка бы решил, что дверцу захлопнули изнутри. Мог бы предположить, что Мич, перед тем, как уехать, решил кому-то позвонить. На стене висели садовые инструменты, которыми Мич работал на своем участке, в том числе разнообразные секаторы и ножницы. Но на оружие они определенно не тянули. В итоге Мич остановил свой выбор на крепкой стальной лопатке с обтянутой резиной рукояткой. Лезвие было широким и не столь острым, как у ножа. Мич, однако, быстро понял, что противника, если он окажется наверху, надо бы не убить, а вывести из строя, ну, скажем, оглушить.